особо просвещенных монастырях были учреждаемы школы Шамбалы. В Тибете главным местом почитания Шамбалы считается Ташилунпо, а Ташиламы являлись распространителями калачакры и всегда ближайше соединялись с понятием Шамбалы. Ташиламы выдают так называемое разрешение на посещение Шамбалы. В Лхасе особо связывается с учением Шамбалы монастырь Морулинг, известный своей ученостью. Число лам в Морулинге не превышает 300. Говорится, что время от времени некоторые ламы из Морулинга уходят в какое-то горное убежище в Гималаях, из которого не все возвращаются обратно. В некоторых других монастырях желтые секты практикуется учение калачакры. Также имеется особый датсан Шамбалы в Кумбуме, на родине самого Цзонкапа, и в китайском монастыре у Тайшани, где настоятель монастыря написал замечательную книгу «Красный путь в Шамбалу». Книга еще не переведена. В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы. Когда внимание устремлено в определенном направлении, тогда, как из темноты под лучом света, выясняются новые и новые подробности. Шанхай Таймс, а затем во многих других газетах появилась длинная статья, подписанная доктор Лао Цзин, о его хождении в долину Шамбалы. Доктор Лао Цзин рассказывает многие подробности своего замечательного путешествия в сопровождении йога из Непала через пустыни Монголии по суровым Нагорьям в долину, где он нашел поселение замечательных йогов, изучающих высшую мудрость. Он описывает библиотеки, лаборатории, хранилища, а также знаменитую башню. Эти описания поражающе совпадают с описаниями этого замечательного места из других малодоступных источников. Доктор Лао Цзин описывал замечательные научные опыты волевых посылок, телепатии на дальних расстояниях, применение магнитных токов и различных лучей. Было поучительно видеть, какой огромный интерес произвели эти сообщения в различных странах. Во время нашей поездки по Сикиму мы встретили несколько лам, которые хотя принадлежали к красной секте, но с увлечением говорили о Шамбале и о тех новых возможностях, которые это время дает человечеству. Ученый лама, указывая на лесистые скаты Гималаев, говорил: «Там, внизу у потока, замечательная пещера, но спуск туда очень труден. В пещере Кандро-Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих ключей, жил сам Падма-Самбхава. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в священную страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падма-Самбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли». Другой лама передавал: «Предание из старой тибетской книги. Под символическими именами названы там передвижение Далай-ламы и Таши-ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые физические приметы правителей, при которых страна подпадет под обезьян, но затем оправится, и тогда придет некто очень большой. Его прихода срок можно считать через 12 лет. Это выйдет 1936 год». Среди сумерек Гелонг рассказывает о владыке Майтрее. Человек 12 лет искал Майтрею Будду, нигде не нашел, разгневался и отказался. Идет путем, видит странник, конским волосом пилит железную палку и твердит: «Если даже жизни моей не хватит, все-таки перепилю». Смутился человек. «Что значит мои 12 лет перед таким упорством? Вернусь я к моим исканиям». И тогда явился человеку сам Майтрея Будда и сказал: «Давно уже я с тобою, но не замечаешь и гонишь, и плюешь на меня. Вот сделаем испытание. Пойди на базар, я буду на плече твоем». Пошел человек, зная, что несет Бога, но шарахнулись от него люди. Разбежались, носы заткнули и закрыли глаза. «Почему бежите вы, люди? Что за ужас у тебя на плече? Вся в язвах смердящая собака». И опять не увидели люди Майтрею Будду, и увидели, чего каждый достоин. Чуткие здесь люди. Ваши ощущения и намерения передаются здесь так легко, потому знайте четко, чего хотите, иначе вместо Бога увидите собаку. Старый настоятель Ташидинга рассказывал: «Наш храм очень стар. Уже много лет я оставался на ночь в храме, кончая и начиная день в молитве. Однажды я имел сонное видение. Две женщины, одетые по-тибетски, предупредили меня о необходимости спешно выйти из храма. Я последовал. И не успел я выйти из дверей, как рухнула вся стена, около которой я спал. Так благословенные тары спасли мою скромную жизнь, и приняли они в видении вид тибетских женщин, чтобы не испугать меня. Время Шамбалы приходит, и много замечательных знаков будет явлено». Старый настоятель знал много других явлений. Он слышал беззвучные голоса, подобно великому отшельнику Милареппе. Он слышал полет невидимых птиц и пчел. В день нашей беседы перед зарею он имел видение. По вершинам гор зажглися гирлянды огней. Огненные знаки сопровождают эру Шамбалы. Говорю так, как слышал на месте видений. Нас не должна отталкивать необычность образов. Мы должны знать вещи так, как они происходят в наши дни в разных странах. Насколько надо понять местную чувствительность, вы увидите из следующего случая, бывшего с нами. Жена моя хотела иметь старинные изображения Будды, но это не так легко, ибо старинные изображения редки, и собственники их не расстаются с ними. Мы поговорили между собою на чуждом здесь языке и оставили дело до лучшего случая. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней к нам приходит лама и с поклоном достает из-за пазухи отличное изображение Будды тибетской работы со словами: «Госпожа хотела иметь Будду. Во сне мне явилась белая тара и указала отдать вам изображение благословенного с моего алтаря». Так мы получили давно желанное изображение.